«Я пойду сделаю ставку, а ты стой здесь», — сказал мне принц, и я закатила глаза. «Я ему кто вообще? Ребенок? Прислуга?» Не успел Скай далеко уйти, как ближайшая гонщица стянула шлем и помахала мне рукой. Я легко узнала в ней девушку, которая как будто уже в прошлой жизни предлагала мне одолжить для покатушек ее красотку. Собственно, еще и благодаря красотке, черному ветроциклу, намного более узкому и с более плавными элементами, чем стандартный краснофонтановский, я и узнала ее. Даркоровы сандалики, как же ее? Ника, Вика, Тика, мы же обменялись номерами, и она добавила меня в их полигоновский чат, даже звала много раз на покатушки. Надо будет, наверное, найти время в какую-нибудь из субботы наведаться на полигон с Тимми, раз уж теперь мне можно особо не оглядываться по сторонам. Уж за стены облачной башни льдышка и носу не покажет. Я так думаю. Миша, пришла поглазеть на гонки, не участвуешь? Весело спросила. Кажется, все-таки Рика. Она подошла ко мне, оставив ветроцикл на друга, чье лицо тоже казалось мне знакомым. До начала гонок оставалось минут 10, так что у нее, похоже, были время и желание поболтать. Ние, куда мне с моими навыками участвовать? Буду болеть за тебя. На всякий случай, избегая обращения по имени, задорно ответила. Улыбка у Рики стала еще более довольной. Спасибо. А как же твой друг, Тимми? Он, вроде, хорош, но я не видела его среди участников, продолжила жизнерадостный треп девушка, и я развела руками. Тимми пригласил в гости часам к 6, но где он пропадает весь остальной день, мне было неведомо. У него какие-то свои дела, мы с ним позже увидимся, ответила чистую правду, сама не особо расспрашивая друга. Если бы он хотел сказать, чем занят, сказал бы, может, поздравляет свою маму, мне-то вот некого, хохотнула Рика, хотя смешного, на мой взгляд, ничего не сказала. А ты как, тоже с мамой поругалась или уже поздравила? Не дав мне никак отреагировать, продолжила мысль она, и я чуть выдохнула. Что же, мама у нее хотя бы жива. Ну да, вроде того, неопределенно помахала рукой, не желая вспоминать встречу с родителями Сторми. Я была с ними жестока, но и они не то чтобы были мягки с дочерью. Все честно, понимаю. Ладно, мне пора. Поцелуешь на удачу? Склонив голову к плечу, короткие черные волосы упали на лоб, задорно спросила Рика. Я рассмеялась, очарованная ее легкомысленностью. Мы знали друг друга вживую один день, все остальное время очень редко списываясь через LAR. Но, похоже, ее это ни капли не смущало. Удачи тебе и легкой победы, пожелала я, и когда Рика, переросшая меня сантиметров так на 10, наклонилась, я только собиралась поцеловать ее в лоб, как меня за плечо кто-то отдернул. Я недовольно уставила на Ская, и он тоже не выглядел особо радостным. Мне бы хотелось, чтобы победу получил другой участник, мрачно припечатал принц, и я закатила глаза. Как же он хотел выигрыш за Ривина. Рика рассмеялась, пожав плечами. Прости, прости, Миша не сказала, что здесь с парнем. Не ревнуй, Василек, извинилась она перед Скаем и вернулась к ветроциклу, оставив нас двоих в растерянности. Василек, парень, чего? Какой кошмар, стыд и позор, мне никогда не отмыться от них. Меня приняли за твою девушку. Трагично заламывая руки, воскликнула я с надрывом, на деле испытывая больше мрачное веселье, чем досаду. Кому из нас двоих неприятнее от того, что нас приняли за пару? Ну явно же одному ведьма-ненавистнику. Она слабоумная, выдохнул Скай, у которого аж глаза посветлели от гнева. Ой, какие мы обиженки. Я с силой хлопнула его по спине, испытывая праведный гнев за знакомую. Просто ты себя повел странно. Она-то не знает, что ты у нас фанат Ривина, не удержалась от сарказма. Скай уставился на меня так, будто хотел испепелить взглядом. У него не получилось. И вообще, раз так хочется денег, чего сам не участвуешь? Решила я немного перевести тему и смягчить атмосферу. Ругаться взаправду со Скаем не хотелось, даже если он мне до сих пор во многих моментах неприятен, но лучше как-то быть в мире, пока у меня контракт с Такламаном. Представь лицо Ривина, когда он своей победой вернет мне часть денег за ветроцикл, предложил Скай. Я оценила коварство. Ривин едва ли откажется от победы. Вероятно, у него даже высокие шансы, раз Скай так уверен. И, значит, действительно своей победой он обогатит принца. Может быть, отобьет даже не часть, а всю стоимость. Кто знает, какие тут ставки на участников. Верю, что в голове у тебя есть мозг. Избирательно работающий, но работающий, пихнув принца локтем в бок, отвесила ему сомнительный комплимент. «Нормальный надо еще заслужить». Скай закатил глаза, скрещивая руки на груди, и с преувеличенным вниманием уставился на стартовую полосу. В воздухе перед гонщиками зажглись поочередно красный, желтые и зеленые огни. Вот тоже забавная земная деталь. Рев ветроциклов заглушил крики толпы, и я со своим острым слухом мгновенно пожалела, что мы так близко к трассе. Я аж зажмурилась от непередаваемых ощущений и звона в ушах, и потому вопрос Ская прослушала. Точнее, подумала, что мне послышалось. «Что, прости?» – переспросила я, чуть потряхивая головой, как будто это могло вытряхнуть из нее шум. «Да-да, не мое дело», – тут же нахмурился и скрестил руки на груди Скай, демонстративно уставившийся на один из голографических экранов, парящих над нами. «Да блин, я не услышала вопроса. Шумно!» – прикрикнула я, на самом деле не очень заинтересованная в первоначальном вопросе Ская. «Нет мне дела до его любопытства. Я спросил, ты разве не в отношениях с Сорой? Почему тогда так легко согласилась поцеловать ту девушку?» – озадаченно спросил принц, опуская руки. Я вылупилась на него, как на полного идиота, коим он и являлся. «Так-то, ну, знаешь ли, это просто проявление дружеской симпатии, а не измена. Я же не засосала ее», — легкомысленно пожала плечами, мстительно отмечая, как скривился от моих слов Скай. «Ну, и с Сорой мы не в романтических отношениях. Она моя подруга и семпой, но не девушка. А еще, не всегда девушка», — уже мысленно хохотнула я, вспоминая природу Соры. Вообще сложно было винить Ская в неправильных выводах. Даже Даркас видел романтический подтекст там, где его не было. Никаких эксцессов и накладок не происходило. Да, некоторые гонщики не одолевали крутые повороты и препятствия, но исправно работали гравиподушки, потому серьезных травм удалось избежать. Тем более в этом мире Трикс развалились, Даркас спала в башне, а если в этой башне скрывалась, а мне просто смысла не было как-то портить соревнования. Хотя уже возникла мысль поучаствовать в следующем году. Гонки продлились всего минут 30. Именно столько занимала поездка по городской трассе, и победителем оказался Ривен. Похоже, его очень выручил новый малиновый ветроцикл, явно гоночный, судя по хищным формам. Но и навыки у него тоже хороши, да, потому что ребята на похожих не смогли его обогнать. Как же Ривен был счастлив, и так самодовольно усмехался, получая награду, что я в полной мере ощутила злорадное удовольствие, когда Скай подошел к нему и уведомил, что его победа принесла немалые деньги. Я, когда узнала выигрыш, аж сама пожалела, что ни на кого не поставила. Пока Скай рушил счастье ближнего своего, ко мне подошла Рика, занявшая третье место. «А друг твоего парня хорош», — мечтательно вздохнула девушка и улыбнулась, посмотрев на меня. «Ты решила все свои проблемы, хотелось бы тебя еще увидеть на полигоне», — сказала она, и явно не из простой вежливости. «Он не мой парень, а так, наказание от вселенной, с которым я вынуждена проводить время», — отмахнулась я, поспешив исправить ошибку Рики. «Не хочу оставлять такое недопонимание. Ну и да, думаю, смогу выбраться в какую-нибудь субботу», — неуверенно пообещала, не зная, как повернется моя весьма насыщенная жизнь. Но и зыбкого обещания хватило, чтобы Рика обрадовалась. «Отлично. И да, раз уж ты все равно знаешь красавчика-победителя, познакомишь?» — взяв меня под локоть, уточнила Рика, ведя в сторону Ская и Ривена. «О», — она положила на парня глаз, — «да простит меня муза, но я не виновата. Ей стоит быть порасторопнее, а то на приглянувшегося ей парня девушки почему-то очень активно ведутся. Хотя я ничего такого в Ривене не видела и рада, что Даркас тоже в нем ничего не увидит, в отличие от канона. Ривен, с победой тебя! Знакомься, это занявшая третье место милая леди, желающая с тобой познакомиться», — представила я Рику, все еще сомневаясь, что правильно помню ее имя. Надо было подсмотреть в ларе, пока шла гонка. «Мика», — представилась девушка, и я испытала стыд и гордость одновременно. «Какая я умничка, что не называла ее имени. И не слушай Мишу, от леди во мне разве что пол», — хохотнула она, и я поверила. «Да, от леди в моей знакомой маловато». Ривен же оценил и шутку Мики, и ее фигуру в гоночном обтягивающем комбинезоне. «Отметим нашу победу», — самоуверенно ухмыльнулся Ривен. Его лицо мгновенно запросило встречи с лопатой. «Увы, лопаты у меня не было, так что физическое насилие отменялось. Балахончики древних, ну чем он так мог приглянуться Мике? Уф-эф, вкусы у всех разные, но я все равно не пойму». Не в обиду Ривену, Конечно, у меня не было к нему особых претензий, правда. Развлекайтесь, благословляю вас, а мне пора. Попрощалась я, заметив время на голографических часах над гоночной трассой. Уже 5:30, Тимми ждет к 6, а я еще хотела зайти в магазин за чем-нибудь вкусненьким для друга и отца. Не кстати вспомнилась короткая беседа с Микой перед гонкой. Меня словно ледяной водой окатило. Когда я впервые пришла в магазин отца Тимми, он сказал, что его жена не была его Саулом, но он женился по любви, и что она умерла в прошлом году. Значит ли это, что в этот праздник Тимми ходил на могилу матери? «Миша, все хорошо», — уточнил Скай, с подозрением меня рассматривая. «Вряд ли переживал за меня, голова болит от шума. Я к Тимми, давай, до следующей нескорой встречи», — отмахнулась от принца, спеша скрыться в толпе. «Уместно ли будет пытаться развеселить Тимми, отвлечь его, поговорить о его маме?» Меня в который раз за сегодня схватил за руку Скай, ну а кто же еще, и я уже начинала злиться. Я была тактильной особой, но не с людьми, мне неприятными. Скай же был именно неприятным. «Я провожу», — ультимативно заявил он, и желание ударить его вспыхнуло вновь. «Отстань уже, пожалуйста, мой лимит человеколюбия исчерпан», — огрызнулась в ответ, пытаясь стряхнуть его крепкую хватку. «Могла бы, конечно, уже и попытаться втянуть в драку. Да только людей вокруг все еще полно, не хотелось бы кого-нибудь задеть ненароком». «Отпустил ли Скай?» «Конечно, нет, упертый баран. Если тебе станет плохо по дороге, просто позволь тебя проводить», — осуждающе сказал он, недовольный моим сопротивлением, как будто пытается справиться с капризами маленького ребенка. Я заискрила и скрипнула зубами, но сдержалась. Молнии ему все равно вреда не причиняют, а жаль. «Хорошо, но ты больше и пальцем меня не тронешь». «Понятно», мрачно, почти рыча, потребовала у него. Скай удивленно вскинул брови, опустил взгляд на руку, сжимавшую мое запястье, и тут же отдернул пальцы, как будто его кипятком ошпарило. «Придурок». «Понятно», хрипло выдавил он, похоже, реально удивленный тем, что хватанул меня. «Напомнить ему, что ли, что он весь день меня хватает? Не е, не хочу в принципе с ним разговаривать». Так что и в продуктовый, и потом в ведьминский квартал мы шли молча. 51 глава. Враг в тени, 1. Медленно злость сходила на нет, однако недовольство исчезать не спешило. Скай по-прежнему маячил рядом, и прорезавшиеся джентльменские замашки по отношению к так презираемой им по классовому признаку ведьме. Нет, я знала, что он бывает нормальным, делала скидку на воспитание и все такое, но от этого Саул не стал резко мне приятен. Пусть он начал относиться ко мне лучше, пусть вроде как пытался запихнуть в категорию не такая, как другие ведьмы, но и что? Еще раз, это ничего не значило, и мы все понимаем, насколько легко в подобном восприятии не такая, как другие, превращается в точно такая же, как они, или притворявшаяся, но выведенная на чистую воду. Я знала, он знал, и дружбы у нас уже не случится. Если бы не Такламан, наше общение давно бы прекратилось. Вероятно, именно потому меня так бесило, что Скай настоял проводить меня, навязал компанию без реальной необходимости. Не думаю, что выглядела готовой вот-вот рухнуть в обморок. Из груди вырвался вздох облегчения, когда коронованный полудурок наконец избавил от своего присутствия, отдав пакет с покупками, которые по-джентльменски нес от магазина. Ничего не имело против проявления манер, но со стороны Ская бесило неимоверно. Я не скрывала своего к нему отношения под конец прогулки, хотя и старалась совсем уж не срываться. Ровные отношения нам необходимы, но его задумчиво обеспокоенное настроение не успокаивало. Жаль, не могла влезть ему в голову на манер Даркас, хотя не то чтобы очень хотелось, но стало бы легче разобраться, но разбираться не хотелось. Крис жаловалась на неделе, как тяжко даются некоторые монографии, с ними дела, кажется, обстояли даже хуже, чем с учебниками, потому что ничто не ограничивало полет мысли, а значит, не обязывало к внятности, или лучше, потому что ничто не ограничивало полет мысли, а значит, не давило дистиллированным самолюбованием с примесью мании величия и привкусом бюрократических формулировок. Она не до конца определилась, а я не определилась совсем, но на всякий случай решила пока к монографиям не приближаться. Для полного понимания нужно хотя бы частично перенять образ мышления и держать его в голове во время чтения или как-то так. Два исследователя занятного томика под родительской опекой светлого камня, одна, в розыске, томик запретили, а надо для статьи, в нем одном тема раскрывается, а допуск, Через 7 кордонов и 9 проверок на лояльность, а ознакомиться прямо очень нужно, а нож отобрали, и плеваться кислотой в людей магистрисса запретила, вот за что все это. Собственно, на этапе «вот за что все это» она почти потеряла меня и совсем потеряла мысль, махнула рукой и переключилась на другое. Если короче, мало ли, вдруг придурь окажется заразной, а потому, к черту Саула и его тараканов. Я не собиралась думать о нем еще и проводя время с друзьями. Однако попытка переключить внимание на что-то, кроме странного поведения Ская, привела к воспоминаниям о потенциальной неловкости с Тимми. Вроде как и решила не лезть сама, пока друг не поднимет тему матери, или пока не увижу явные признаки необходимости в разговоре о ней, а вроде. А что, понятия не имела, как пройдет сегодняшняя встреча, но уже успела выдумать наихудшие сценарии. Балбесина. Радость моя, я у дверей магазина, но тут как бы табличка закрыта, позвонила я Тимми, поудобнее перехватывая пакет с продуктами. Магазин и правда был закрыт, а как еще попасть в дом друга, понятия имела ничуть не больше. Через гараж, ты уже здесь? Да, Миша, сейчас. Вот, двери открылись, взволнованно зачастил друг. Я зашла в пустой магазин, и двери за мной затворились. Можно было бы пошутить про как в хорроре, но им, прозрачным и автоматическим, не хватало зловещести. В башне смотрелось бы совсем по-другому. Так, я внутри, куда дальше? Все-таки хихикнула, почему-то вспомнив приказы двигаться на офшутерах. Я сейчас, заверил меня Тимми, сбрасывая вызов. Пожав плечами, убрала телефон в сумку и взялась рассматривать полки. Ассортимент периодически менялся, учитывая специфику семейного магазина. Ой, а я ведь даже не знаю, как его отца зовут. Друг выскочил из внутренних помещений в торговый зал весьма забавным. Нет, ну серьезно. Ядовито-зеленый ободок открывал его лицо и ужасно сочетался с красной оправой очков. Щека была в муке, как и желтый фартук в красный треугольник. Еще и на рукаве белой растянутой футболки какое-то жирное пятно. Хотя, думаю, больше его вид казался мне уютным. По-домашнему. Ты готовишь? Удивилась я, невольно принюхиваясь. Пахло, в общем-то, аппетитно. Выпечка и немного чесноком. Да, наверное, лучше было бы заказать что-то готовое на ужин, смущенно заметил Тимми, потирая щеку, но лишь больше растирая по ней муку. Вот уж нет, заказать всегда можно, а твою стряпню я еще не пробовала. Возмутилась, хотя не знала кулинарных навыков друга. Может, аппетитный только запах, не вкус, но я была оптимистично настроена. Пусть и не имела желания, подобно парням из аниме, запихивать в себя откровенную гадость, дабы не задеть чувство готовившего. Тимми смутился еще больше, неловко махнул рукой в сторону, из которой пришел, и, чуть ли не подпрыгнув на месте, поспешил забрать у меня пакет. Да не такой уж он и тяжелый. Что забавно, в его исполнении джентльменский жест не породил в душе волну тихого бешенства. На маленькой светлой кухне, выполненной из напоминавших мне пластик материалов, раскинул владение хаос. Тарелочки, мисочки, следы просыпанной муки. Кажется, нужно будет помощь с уборкой. Прости, не уследил за временем, покаялся Тимми, опуская пакет на обеденный стол а-ля барную стойку, и поспешно начал сгружать грязную посуду в глубокую мойку. Я забралась на барный стул, наблюдая за его метаниями. Да ничего, помощь, весело поинтересовалась. Нет, ты что? Подожди, сейчас, еще активнее засуетился Тимми, и я была готова рассмеяться, но не стала из уважения. Передо мной поставили тарелку с едва подгоревшим с одной стороны печеньем и миску с каким-то крем-супом. Кажется, сырным, приборы пришлось попросить, и смущенный Тимми тут же предоставил ложку. Он даже замер напротив меня, с отчетливым волнением смотря, как я пробую. От такого внимания, право слово, неловко. Очень вкусно. Чуть-чуть соли не хватает, на мой вкус, но я попрошу еще добавки, как доем. Искренне похвалила блюдо, ничуть не слукавив. Знаешь, вкусно готовящий парень, это очень сексуально, вбросила шутку, хотя очевидно, что Тимми в домашнем прикиде и фартуке выглядел как угодно. Уютно, по-домашнему, мило, забавно, но ни разу не сексуально. Но вместо того, чтобы рассмеяться и отмахнуться от моей шутки, Тимми покраснел, казалось, до самых ушей. А сейчас соль, да, отвернулся он, оставив меня в недоумении. Солонку Тимми поставил передо мной, даже не подняв взгляда, и поспешно вернулся к уборке. Ладно, как и обещала, я добралась до второй порции супа, а потом и до печенья. И оно оказалось таким вкусным, как люблю, сладким, с кусочками шоколада, хрустящим, но буквально тающим во рту. Балахончики древних, мне нужен рецепт или готовящий такую вкуснятину Тимми. Неловкость от шутки исчезла еще после первой миски супа, и мы обменивались новостями. Я пересказала весь день, похвасталась артефактом из сокровищницы солярии, с трепетом превращая шпильку для волос в фонарь, посох и обратно, но возвращать в бархатную коробочку не стала, воспользовавшись, как шпилька, и тут же коснулась ободка. Тимми, наклонись-ка ко мне, с милой улыбкой попросила. Друг беспрекословно, даже не спросив, наклонился. Я мягко стащила с его головы ядовито-зеленый ободок, осторожно убрав его волосы своим. Вот, теперь оправа твоих очков и ободок хоть немного сочетаются. Хихикнула, убирая буквально отжатый ободок в сумку. Дарка Саддам, она любит подобные кислотные цвета, хотя и не носит. Спасибо, с недоумением моргнул Тимми и улыбнулся. Мы продолжили болтать о том о сем, и поступок с КС ставками на гонке Тимми не очень оценил. Я не в восторге от Ривина, но у него не так много радостей, и вот эту Скай ему испортил. Да и, если честно, в последнее время с Ривином у меня лучшие отношения в команде. Он, в отличие от иероклианцев, говорит все в лицо, поворчал он, хмурясь, и я тоже начала питать некоторое сочувствие к Ривину. Да, он мне не особо нравился, но не был таким уж ужасным человеком. Тем более суждениям Тимми я доверяла. До купленных вкусняшек добрались уже в комнате Тимми, когда я развалилась в кресле-мешке, а друг, на застеленной кровати. Было видно, что в комнате он убрался, ну, или просто не успевал за выходные развести бардак. «Ты сегодня не собираешься навещать свою маму?» Неловко замявшись, уставившись на банку газировки в ладонях, уточнил Тимми. Я замерла от внезапного вопроса, чуть не подавившись сладкой вредностью, и чуть нахмурилась. «Прости, если это не мое дело». «Нет, вовсе нет. Я считаю тебя близким другом и не думаю, что это не твое дело». Просто взъерошила волосы, задев пальцами шпильку фонарь, и усмехнулась. «Не просто, а сложно», поправилась с иронией. «Мы вроде как поругались. Я сказал родителям забыть, что у них есть дочь. Как-то так. Не скажу, что они были худшими, но и не такими, с которыми хочется поддерживать отношения. Казалось, я была им в тягость, но при этом только из-за меня они не разошлись, как в море корабли. У меня как бы и воспоминаний толком о семье не осталось», расплывчато обрисовала ситуацию, не углубляясь в детали, вроде той, что я совсем не та Мишель, которую сладкая парочка воспитывала. А воспоминания сильно расплывались после Самайна. Я помнила, что у меня были кошмары, в которых моих родителей подменяли вечно ругающиеся родители Сторми, но я помнила сам факт таких кошмаров, но не их. Тимми смотрел чуть виновато, но в большей степени сочувственно. Он даже пересел на пол, поближе, и положил ладонь поверх моей. «Возможно, это твое сознание вытесняет неприятные воспоминания», предположил он, вероятно, в стремлении поддержать. Я хмыкнула. «Вы с Тикной обмениваетесь книгами по психологии или что?» Заметив, как вина проступает на лице Тимми, я покачала головой. «Все в порядке, правда. Спасибо, что не осуждаешь меня за нежелание общаться с ними. А кто-то осудил», уточнил Тимми, поправив очки, не убирая руки с моей. Ему пришлось освободить вторую, поставив банку на пол. «Даркас, точно нет, а остальные, ну, я пока никому не говорила, вроде, к слову, не приходилось», слабо улыбнулась, качнув головой. «Действительно, это не то, чем я хотела бы делиться, просто потому, что законченное дело хотелось выбросить из головы и более к нему не возвращаться. Не думаю, что Блум или Сора осудит», подбодрил Тимми, мягко улыбнувшись. Отвел взгляд, погрустнев так резко, что я не успела сориентироваться. «Я бы хотел, чтобы ты познакомилась с моей мамой. Она бы тебе понравилась, и ты ей тоже обязательно. Раз уж ты так нравишься моему отцу», сказал Тимми, но это все-таки была не грусть. «Светлая тоска, наверное, это так называется». Я поставила и свою газировку на пол, скатываясь с мешка кресла на колени, и потянулась к другу, чтобы заключить его в объятия. «Твой папа упоминал, что твоя мама умерла, но без подробностей. Как ты себя чувствуешь?» Постаралась убрать беспокойство из голоса, оставив только нежную заботу, и, вроде как, даже успешно. Тимми промедлил, но все же обнял меня в ответ, прижав к себе и положив подбородок на мое плечо. Прошло достаточно времени, да и отец помог мне пережить. Мама долго болела и, кажется, сама уже знала, что вернет дыхание дракону, но боролась до последнего, много шутила и запрещала нам жертвовать собственной полноценной жизнью ради того, чтобы развлекать ее, тихо говорил мне на ухо Тимми, и я закрыла глаза, представляя эту женщину. Почему-то воображение рисовало ее с такими же рыжими волосами, как и у друга, и с добрыми карими глазами. «Она потрясающая», — улыбнулась я, проведя ладонью по спине друга. «Кажется, у него прибавилась мышечная масса». «О чем я?» «Да, это так», — издал смешок Тимми и чуть отстранился, посмотрев на меня взглядом, который оказалось очень сложно расшифровать. «Это уже не грусть, но задумчивость, признательность, ностальгия. Спасибо за твою заботу, Миша, и за твою дружбу», как-то очень серьезно поблагодарил он. «О, возвращает должок за кухню, потому что теперь я смутилась. Прекрати меня смущать», проворчала, отмахиваясь, и поспешила сменить тему. «А как зовут твоего папу?» Я, к своему стыду, совсем забыла спросить раньше. Тимми удивленно моргнул и рассмеялся. «Ну, эй, не смешно же, Гайд. Его зовут Гайд, но иногда мне кажется, что он совсем не против удочерить тебя. Он считает, что ты хорошо на меня влияешь», сдал отца Тимми, вгоняя меня в еще большую краску. Ну да, ведьма, и хорошо влияет», закатила глаза, фыркая и возвращаясь к газировке, чтобы хоть как-то отвлечься от смущения. «Гайд, можно же шутить, что у тебя Гайд по жизни», хихикнула, оценив имя отца Тимми. «Вероятно, сам с Зенита или сын кого-то оттуда. Такие забавные имена, их фишка, Тикна не даст соврать. В нашей семье нет предрассудков касательно ведьм», дотошно уточнил Тимми, наставительно подняв указательный палец. «И да, Гайд есть, но устаревший», улыбнулся Тимми, явно процитировав семейную шутку. Я прыснула, забив ладонью по полу. «Да осудит меня древний и великий дракон за чувство юмора, но это смешно. Обычная школьная жизнь смывала тревоги и заботы. Я окунулась с головой в процесс, наконец нагнав однокурсницы, даже перегнав. Подарок за молчание очень помогал, и хорошо, что дарственную на него Стелла все-таки прислала, пусть и недели позже. Конечно, это костыль, и я не прекращала занятий по наращиванию контроля над магией, но как же было приятно на занятии Гриффин впервые исполнить заковыристую порчу и выставить щит от чужой. Раньше скрипела зубами я, а теперь весь класс. Оказалось, что только контроля мне и не хватало, чтобы поставить их на место. Конечно, победа это такая себе, без солнечного фонаря я бы до конца года отхватывала от однокурсниц, но все же победа. Как же сладок ее вкус, из приятного. Мне не нужно было махать фонарем в его большом варианте и даже не надо было использовать его в форме шпильки на манер волшебной палочки, чтобы артефакт выправлял мой контроль. Нет, достаточно того, что он терялся в моих волосах, лишь небольшую их часть убирая с лица в качестве шпильки. Артефакт выправлял контроль пассивно, чем и был неимоверно прекрасен в моих глазах. Что-что, им сжигали ведьм. Да ну и ладно. Теперь он помогает ведьме насылать проклятия на других ведьм. Обидным казалось, что мало кто обратил внимание на аксессуар в волосах. Не настолько шпилька терялась в кудрях, чтобы остаться незамеченной, и нет, это не ведьмы опасались мне в лицо что-то говорить. Сквозняки тоже не доносили ни шепотка о новом украшении, а я специально прислушивалась из любопытства. Вероятно, на мне просто слишком много уже украшений, серьги-черепки, которые я почти не снимаю, нефрит-соры. Новую шпильку заметила только Стамира, когда я вместе с Крис навещала ее и Марису, некромантка хмыкнула и указала пальцем на голову. Занятная вещица, обрадованная, что украшение наконец заметили, а еще гордая, что имею некоторые знания, я тут же расправила плечи и улыбнулась. Да, пожалованный принцессой Стеллой артефакт Стражей Солнца, продемонстрировала, что на лекциях не делаю вид, что слушаю, а реально слушаю и запоминаю. Она на это лишь усмехнулась. Если углубляться в историю, это артефакт не их, а ковина дочерей Солнца, поправила меня профессорка истории 300-летняя некромантка. Иными словами, мне с ней в знаниях не сравнится ну, никогда, разница в 300 лет опыта весьма существенна. Как только она все помнит, магия. Ночи на Солярии были тогда темными и страшными, и этими фонарями ведьмы оберегали себя и других. Простой люд даже шептал, что в них заключены кусочки солнца, и эта молва оказала дурную услугу ведьмам. Позже их обвинили стражи солнца. Будь аккуратна с солнечным фонарем рядом с тенями, призраками и моими зомби. Он первоначально использовался для экзорцизма, а не сжигания ведьм, завернула в краткую историческую справку предостережение Стамира, и я прям загрузилась. Мог ли этот мой случайный выбор намекать, каким путем пойти? Так или иначе, я натыкалась на тему экзорцизма. В судьбу я не верила, конечно, но что-то в этом было. Погружение в учебу привело не только к тому, что я выправила успеваемость, но и к пересмотру рейтинга второго курса класса Я. Если раньше первое место занимала Линель, а второе – Айси, то теперь во главе значилось мое имя. Кроме морального удовлетворения, это приносило повышенную стипендию, которая принцессе Эспера уж точно не нужна. И вообще, она с планеты расслабления, так пусть расслабится. Даркас на мой юмор только фыркала и закатывала глаза. Сама она, кстати, в верхние строчки не очень стремилась, но я, кажется, заразила ее соревновательным духом, и теперь она скинула Линелли со второго места. Принцесса сверлила нас полными злости и ненависти взглядами, не желая довольствоваться третьим, да только как-то так вышло, что скинуть нас с пьедестала стало сложно. Даркас, личная ученица Гриффин, выбитые в награду занятия так и не подошли к концу, да и, похоже, директриса сама заинтересовалась обучением Даркас, а это уж извините, уровень. Как бы я лично не относилась к Гриффин, но тетка она крутая, многому может научить, ну, помимо дурацкой философии о настоящих ведьмах. Я же любимица Стамиры, условно, но многие заметили, как хорошо я лажу с некроманткой, а еще, с Фортисом, библиотекаршей Аммонитой, старшекурсницей Крисой, остающейся темной лошадкой для многих Сорой, а еще был Кнут, но он менее внушителен, когда люди общаются с ним дольше пары минут. Не говоря уже о том, что старшекурсницы в принципе меня и Даркас выделяли в положительном ключе, после того, как моя подруга продала по башне спасение от фейского розыгрыша. Нас теперь попробуй задеть, не то чтобы тут же вступится сильнейшая часть облачной башни, нет, тут такое не распространено, просто количество связей отпугивало наиболее трусливых, а менее трусливых, но думающих отпугивало то, какие знания мы от этих связей получали. Выправившаяся учеба и отсутствие проблем с коллективом, из которого Айси выпала, и вообще хорошо зашухерилась, раз от нее до сих пор ни слуху ни духу, давали мне возможность вдохнуть свободнее. Только вместо отдыха я эксплуатировала себя даже больше. Например, брала больше смен в Белой Лошади, чувствуя вину перед Гретой. Она откровенно сказала мне, что больше расстроена, чем обрадована моим уходом. Несмотря на некоторую мою проблемность, я в ее глазах оказалась хорошей работницей. Ну да, с моим-то опытом официантки. А ведь тренировки с близняшками или ссоры и посещения по выходным поместья Хуау никуда не делись. Зато спала я замечательно, и сны мне совсем не снились. Ни сил, ни времени на пустые волнения банально не оставалось. Близилась зима, в Магиксе почти неощущаемая, снег тут, редкое явление, если речь о городе, а не планете в целом, а еще новогодние праздники. Конечно, Рождества и всего такого здесь не было, тут традиционно поклонялись дракону, за исключением других богов на некоторых планетах, но Новый год начинался после 31 декабря, хотя вот Оппозитус, по словам Соры, праздновал в конце января. Совершенно неожиданно я открыла для себя, что у Даркас скоро день рождения, и у Блум тоже. А еще на зимние каникулы я обещала окрыленной ее родителям предоставить квартиру. Если с подарком Даркас я более-менее представляла, что делать, то вот спросив у Блум, что она хотела бы, получила неудовлетворительное предложение засчитать пребывание ее родителей у меня на квартире за деньрожденский подарок. Ну как так можно-то? С другой стороны, Блум экономила мои деньги, пусть меня это и не радовало. Но, по справедливости, в декабре предстояло потратиться. Сначала на подарки для Даркас и Блум, потом, на новогодние, а в феврале еще день рождения Тимми. Под это дело узнала, когда праздник у Соры. Она, как и я, летний ребенок, разве что родилась в июне, тогда как я, Сторми в июле. Ужасно или нет, но я совершенно не помнила, когда у меня день рождения был раньше, да и старое сокращение от прошлого имени Лиса забылось бы, не зови меня так на работе. Грусти я уже не испытывала, вжившись в новые жизни имя. У меня Миша имелись хорошие друзья, да и жизнь налаживалась. Пусть и подозрительно налаживалась. Высшие силы, древние ведьмы там, Феникс или Великий Дракон, посчитали, что надо исправлять ситуацию. А то как так, у них тут ведьма без проблем живет. Спасибо, что хоть не Айси мне в лицо бросили. Всего-то полузабытый канон мультфильма, который, как мне казалось, имел весьма немного связей с этим миром. Как и многие обычные люди, взяться за меня решили они в понедельник. Я и Даркас как раз попивали чай в комнате перед зельеварением, как телефоны разразились мелодией входящих сообщений. Это в общий чат написали окрыленные. Блум, огонь, 19:42. К нам по ночам наведывается темная тварь, которую мы не можем опознать. Насылает на нас кошмары. Мы так думаем. Перплексия 19:43. Видео 00:15. Перплексия 19:44. Если не расправимся с ней, Стелла доведет всех до нервного срыва своим нытьем о конкурсе Мисс Магикс. Блум, огонь, 19:46. О, нет, я же не могу участвовать в нем, когда недосып и кошмары так ужасно влияют на мою кожу. Значок защиты авторского права, ее королевское сиятельство выжигательница мозга Стелла. На замедленном, в оригинале, я подозревала, оно длилось только пару секунд вместо четверти минуты. Видео мелькнул только длинный гибкий черный хвост, растворившийся в стене. Как тут понять, что именно засняла камера? Мы не специалистки по темным тварям. Хотя драмы стараются на лекциях, но распинается в основном об обитателях грязевого болота. Я невольно сжала шпильку фонарь в волосах, подумав, что экзорцизм мне может понадобиться раньше, чем закончу второй курс. Даркас 19:49. Я бы не удивилась очередным твоим проблемам со сном. Блум, огонь. Но если кошмары у всех, это уже темная магия. Что-то в мультике было связано с кошмарами. Вроде, Трикс наслали, какая-то жуткая, меняющая обличье тварь. В памяти остались только ощущения жути от серии «Противно пищащая тыква». Тыква, возможно, я что-то неправильно помню. А мисс Магикс, разве конкурс уже не прошел? Ах да, конец ноября, самое время, что-то такое говорили девочки на работе. Особенно Немирия поучаствовать хотела. Добивочкой нервной системы стало еще одно пиликанье телефона. Одиночное, телефон Даркас молчал. Придурок. Корона, 19:51. 15 декабря в Красном фонтане будут показательные выступления. Придешь, это можно будет засчитать за встречу для самознаешкого. Канон направился от учиненного с ним безобразия и вставал на уже известные, ну мне, не очень уже известные, рельсы. Или судьба все-таки существовала. Я лишь надеялась, что армия тьмы не явится под конец учебного года. Ну, и что не займу место Блум в Красном фонтане. Не хотелось бы махаться с принцессой Ди как-то там ее. Примечание к части. 52 глава. Враг в тени. 2. Мы не могли оставить подруг самостоятельно разбираться с непонятным монстром, вызывающим кошмары. Ну ладно, Даркас, возможно, и могла. Я не знала, как сильна ее привязанность к Блум, а Тикна вовсе имела хоть какие-то эмоциональные связи только с Блум и Тимми. Наши же отношения оставались приятельскими. Но Даркас пробралась в Алфею вместе со мной следующим же вечером, пожертвовав занятиями. Хотя насколько показателен прогул занятий в башне с учетом прошлого года Трикс, как бы там ни было, к 9 мы беспрепятственно добрались до подвала Алфеи, а там нас встретили Блум и Тикна. Над ладонью второй парила зеленая полупрозрачная карта коридоров, а впереди, едва слышно жужжа, летел ее жук-разведчик, благодаря которому мы узнавали, чист ли путь. Я немного волновалась. Все-таки даже с поддержкой феи нашей с Даркас здесь присутствие не более чем проникновение, незаконное. Однако до спален Винкс тоже дошли без проблем, и задавалась я вопросом безопасности. Нет, серьезно, попробуй так в облачную без приглашения завалиться. Помимо миньонов Стамеры, по школе бродило много разного и недружелюбного. Хотя, если вспомнить ситуацию с Эйси, не очень-то сильно школы и различались. Что там, что здесь, собственную безопасность обеспечивайте сами и как хотите. Интересно, в Красном фонтане также? Интересно, что может выдать на это Крис и кто из нас первая собьется с мысли? Мы дошли до двухстворчатых дверей с непрозрачными стеклами, в коридоре было полно таких же, но рядом с этими висела табличка со списком знакомых имен. Блум и Тикна пропустили нас вперед, оглядывая коридор, пока жук приземлялся на ладонь феи технологий. «Всем привет!» – дружелюбно помахала рукой собравшимся в гостиной, соединявшей спальни окрыленных. В кресле, по-турецки скрестив ноги, сидела муза в топе и рваных на коленях джинсах. Она подозрительно прищурилась, но махнула рукой в ответ. Скромно улыбнулась с дивана Флора, приподняв ладонь в приветственном жесте. Стелла фыркнула, подпиливая пилочкой ногти, царственно восседая во втором кресле. Что же, на нас не кинулись с криками. Будем считать прием более чем гостеприимным. Может быть, чаю, предложила Флора. Она казалась домашней скромной булочкой. Дарка сдержанно кивнула, а вот муза на секунду скривилась, но тут же вернула незаинтересованное выражение лица. Стелла же дала волю злорадству, и я догадалась, что с чаем Флоры что-то не так, но не будут же нас травить. Дарка аристократично заняла диван, демонстрируя кошачью грацию и плавность движений, а еще идеально прямую осанку. Я бухнулась на ковер у журнального столика, скрещивая ноги и осматриваясь. Ничего у них тут так, миленько. Светлая широкая гостиная с креслами и диваном, тем самым журнальным столиком, парочка комодов у стен, катки с цветами здесь и там и выход на балкон за витражными дверями. Я бы не хотела тут жить, как по мне, слишком светло и неприторно, но как-то прянично. Не воспринималась комната чем-то уютным и годящимся для проживания. «Так почему вы не обратились к преподавателям за помощью?» – спросила я, посмотрев на Стеллу. «В принципе, я предполагала, что это она наложила вето на здравую идею, чтобы они сообщили моему отцу и меня забрали во дворец», – саркастично уточнила та, и я дернула уголком губ, довольная, что догадка подтвердилась. Хотя как же по-фейски подвергать всех соседок опасности только из собственного эгоизма? Но нет, конечно, это ведьмы сплошь эгоистки. Я согласна со Стеллой. Мой отец не в восторге, что я учусь в Алфее, неожиданно поддержала мрачная муза. Заскреблись смутные воспоминания о ее сложных семейных отношениях, которые меня никоим образом не касались. Когда мы в начале года провинились, нас с заблокированными силами оставили в Алфее, и на нас напал Минотавр. Как-то после этого случая сомневаюсь, что преподаватели действительно в состоянии или имеют желание нам помогать, фыркнула, задрав нос, Блум. Вероятно, ей еще слава Гарри покоя не давала. Хотя, конечно, я утрировала и знала, что она, вопреки поистине гриффиндорской безбашенности, совсем не глупа. Если что-то ей подсказывает, что преподаватели тут не друзья, значит, не так уж и ошибается. Все-таки фея пламени дракона, того самого, кто волшебное измерение создал, к ее интуиции уж точно следует прислушаться. Только вот что за история с Минотавром, не припомню, чтобы Блум что-то такое рассказывала. Очевидно, что это приключилось до нашего знакомства и тесной дружбы, но неужели она позабыла упомянуть такое? Впрочем, учитывая, сколько всего разом на Блум свалилось, неудивительно. Я бы тоже на фоне мертвой Дафны, кошмаров, еще и моих проблем, в которые она влезла, и обучение у женщин с домино забыла бы о каком-то там Минотавре. Ладно, подняла руки в примирительном жесте, оказавшись под мрачными взглядами Музы и Стеллы. Тогда какие подробности можете рассказать, когда появился монстр, кто что видела, кто что ощущала? Информации оказалось еще меньше, чем на видео. Началось все 3 дня назад, ощущали после кошмаров слабость, а растения в комнате Флоры и здесь, в гостиной, в ужасе дрожали, бурно делясь образами темного страшного пятна. Они не имели глаз, мир видели и воспринимали иначе, а конкретно эту нематериальную тварь по описаниям своих миньонов Флора не могла расшифровать по-человечески. Класс. Я скривилась, только пригубив чай, и поняла, чего Муза и Стелла так злорадствовали, не чай, а отвар, причем горький до безобразия. Сахарку не найдется, проворчала я, ощущая, как сводит от горечи и кислинки скулы. Дарка к чашке вовсе не притронулась, очевидно, ожидая реакции подопытной крольчихи в моем лице. Флора вскинулась и почти прочитала лекцию о полезности своего варева, но мне в лицо почти прилетела от Блум пачка печенья. Только разработанные близняшками и ссорой рефлексы помогли мне поймать сладость перед лицом, и я охотно начала грызть вкусняшку. Так чай становился чуть терпимее. «У меня есть предположение, но оно вам не понравится», — отстраненно заявила Даркас. Она вообще держалась настороженно в компании окрыленных. «Могу ее понять, наверное. Мы на территории идеологических противниц, не все из которых настроены к нам дружелюбно, да еще и имеем дело с какой-то хренью. Уж будь добра, поделись», — фыркнула Стелла, даже перестав подпиливать ногти. Даркас одарила ее таким высокомерно презрительным взглядом, что я на секунду забыла, кто из них тут вообще принцесса. Лиетуа не совпадает, он бы не прошел через барьер Алфей, если только его кто-то не пустил, но даже и так, он жаден и ненасытен. За ночь он бы напал не только на вас, но и на других девушек, и уж точно никогда не был зафиксирован возвращавшимся еще дважды к тем, кем уже отобедал, начала перечислять Даркас, чуть помассировав висок. Вспоминала лекции драма, не иначе. «О, и это не Линчетти!» Хлопнула я в ладоши, припомнив одну конкретную, по теме паразитических существ. Тут можжевельник, а они его не переносят, указала на катку у одного из комодов, со своими скудными гербологическими познаниями определив кустарник. Дарка сдержанно кивнула. И не батибат, те появляются в новых домах, если было срублено их дерево жилище, поставила точку она, после чего обвела каждую окрыленную взглядом. Флора вернулась на диван с новой чашечкой варева, рядом уселась Тикна, а на подлокотнике разместилась Блум. «Я думаю, что это кошмар, искусственно созданная темномагическая тварь». Заявление никому ничего толком не сказала. Тикна запорхала пальцами по голографической клавиатуре, но универсум, судя по тому, каким недовольным стало ее лицо, не выдал ничего путного. Мимика у нее в последнее время стала поживее да побогаче. Муза и Блум почти синхронно нахмурились, уставившись с немым вопросом на Даркас. А Стелла фыркнула. «Ну и, не все интересуются всякой гадостью, как ведьмы, так что поясни для нормальных людей», капризным тоном потребовала принцесса, но было заметно, как она напряглась и подобралась. «Еще бы, кого успокоит заключение, что на него нападает искусственная темномагическая тварь, только вот вертелось в голове что-то смутное и знакомое, что я никак не могла ухватить за хвост». Сторми сталкивалась с этим, определенно. «Кошмар может сотворить ведьма с вакуумом», начала Дарка с ровным тоном, но так тягуче, словно не желала ничего рассказывать. В голове начало щелкать, складываясь в полную картину. «Вакуум – редкая штуковина, и у кого есть вакуум и зуб на Винкс, кандидатур на роль виновницы не так уж много. На первом курсе я, Миша и Айси создали кошмар, чтобы восполнять потраченную на занятиях энергию за счет других ведьм башни. Гриффин тогда нас на месяц загнала в отработки, сказав, что, будь мы чуть менее талантливы, уже вылетели бы из школы», все-таки поделилась позорная история она, а я тяжело вздохнула. Так уголовные наклонности Трикс еще до идеи украсть кольцо у Стеллы проявляли. Айси сжала кулаки Блум. В голубых глазах отразилась почти пылающая ненависть. Да уж у нее имелось множество причин недолюбливать льдышку. Как бороться с кошмаром? Быстро печатая на клавиатуре, Тикна, похоже, заносила новые знания в базу данных. Ее вопросы меня волновал, но, посмотрев на Даркас, я поймала ее очень красноречивый взгляд. Да нет, да ну нет, кто же хвастался экзорцистским артефактом? У кого внутри гиптомирон, привлекающий всяких тварей? Иронично поинтересовалась Даркас, изливая на меня яд, и я скуксилась. Ну как бы да, но как бы я не хочу. Экзорцистский артефакт, удивилась Блум, посмотрев на меня с недоумением. Гиптомирон, а это уже Тикна, да и Муза, заинтересованно подалась вперед. Я тяжело вздохнула. Просто гримуар, который я случайно поглотила на уроке. Теперь у меня быстро восполняется магия, но и фоню я ей так, что половина грязевого болота при случае сбежится, невесело хохотнула, не вдаваясь особо в подробности. А артефакт, солнечный фонарь, преподнесенный принцессой Стеллой, их ковен дочерей солнца использовал, чтобы ночных тварей отгонять, поделилась я историческим фактом, очень гордая обладанием такой штукой. Не знаю, почему, но я действительно гордилась историей артефакта и тем, что пользуюсь им, даже если его история омрачена тем, что им же сжигали его создательниц. Вообще-то им ведьм сжигали, фыркнула Стелла эхом моих мыслей, посмотрев с оттенком недовольства в искрящихся карих глазах. И это тоже, не стала отрицать я, но первоначально-то его ведьмы и создали, чтобы людей защищать, а потом уже фонари использовали против них. Иронично, да, все так же невесело хохотнула. Флора прикрыла губы рукой, прошептав, что это вообще-то ужасно и несправедливо. Ну, как есть все-таки жизнь, а не мультик про добро в мини-юбках, ха, Тикна невозмутимо печатала. Муза скривилась, кажется, в красках представив себе сжигание ведьм, и все-таки спросила, так что вы предлагаете? Прозвучало почти как наезд, или не почти. Похоже, Даркас предлагает мне остаться здесь с фонарем. Когда кошмар придет, проигнорирует вас из-за такого лакомого кусочка, как я, гордо вздернув подбородок, спокойно рассуждала, предполагая план подруги. И тут я его как жахну, вскинула кулаки, усмехнувшись. На словах звучало просто, но внутри уже начинался мандраж. Понятия не имею, как этот кошмар выглядит и насколько отожрался на феях. Магические паразиты становились сильнее, чем больше жрали, эволюционировали и все такое, а если он отужинал Блум, то и вовсе страшно становится. В общих чертах, да, кошмар не обладает острым разумом, и его нельзя натравить на конкретного человека, только очертить территорию охоты, потому он пришел к каждой из вас, а не сосредоточился на Блум», — уточнила деталь Даркас. «По всему выходило, что я права, и пока нахожусь на территории кошмара, то чисто из-за гептомерона стану первой добычей. Только кошмар нападает на спящих жертв. Бодрствующая ты ему будешь не слишком аппетитной», — саркастично осадила Даркас, и я недовольно хлопнула ее по бедру. «А можно информацию не маленькими порциями? Я не идиотка, могу предложение и длиннее десятка слов переварить. И что же, нам всем лечь спать и довериться защите ведьмы», — скривила носик Стелла, очень быстро разгадавшая план Даркас. «Помешанная на шмотках блондинка, ага, как же, верим, охотно верим. Я ей доверяю, Стелла», — упрямо и твердо заявила Блум, чуть не заставив меня прослезиться от трогательности непоколебимой веры. «Моя же ты рыжая прелесть. Вероятность предательства Миши меньше 30% по всем имеющимся у меня данным», — в своей манере поддержала Тикна, но ее заобнимать хотелось чуть меньше. «Да и какой у нас выбор, если мы не хотим вмешательства преподавателей?» — спросила Муза, пусть и не пребывавшая в восторге от высказанной идеи, но из двух зол, видимо, выбиравшая меньшие. Стелла возмущенно обвела взглядом клуб Винкс и уставилась на Флору, которая пока не высказалась ни за, ни против. Надеялась на поддержку, та чуть сутулилась, не отрывая взгляда от чашки в ладонях. «Я доверюсь Мише. Она помогла Мэри спасти нас из леса, да и раз Блум и Тикна ей верит», довольно тихо и сбивчиво высказалась она, и я хмыкнула. Стелла закатила глаза и решительно поднялась с места. «Отлично. Надеюсь, вы решите эту проблему сегодня же. У меня всего неделя до конкурса «Мисс Магикс», — несколько стервозно заявила принцесса и скрылась в комнате, громко напоследок хлопнув дверью. «Чего так взвелась-то? Не понравилось, что оказалась в меньшинстве, или что ее авторитет тут не непререкаем?» На упоминание конкурса скривились, кажется, все окрыленные, даже Флора. Знатно же Стелла их с этим достала. А на кой черт ей вообще? Ну, это же странно. Наследница трона не какой-то захудалой планетки, а целой Соляри, после падения Домино, одной из лидирующих планет Магикса. Так откуда комплекс неполноценности и такая жажда признания? Смутные знания мультика мало что подсказывали, да и, будем честны, принцесса меня волновала в последнюю очередь. У меня своя есть, за которую я куда больше беспокоюсь, рыжая такая. Я наложу на тебя заклинание, чтобы скрыть ментальную активность. Кошмар не поймет, что ты бодрствуешь, и у тебя будет прекрасная возможность его испепелить. Может быть, даже пустишь по его связи с Эйси волну, которая надолго выведет ее из равновесия, мстительно припечатала Даркас. Сочувствия к бывшей сестре она уже не испытывала. А есть что скрывать? Самокритично усмехнулась, припоминая все шутки про мой интеллект. Даркас даже имела совесть смутиться, пусть в ее исполнении это и выглядело как осуждающий взгляд. До отбоя в Алфе оставалось пара часов. Они ложились спать в 11. Край, ужас. У нас только ужин начинался, когда они живут-то. Флора вернулась в свою комнату, чтобы приготовить снотворное на всех. Муза никуда не ушла, но в разговоре участия не принимала, демонстративно натянув наушники и листая журнал. Только листала она его редко, словно не читая, а прислушиваясь. Даркар ее знает, эту окрыленную. Мы же уже почти устоявшейся четверкой, то есть с Даркас, Блум и Тикной, обсуждали всякое не особо секретное по типу того же выступления специалистов в декабре. Хилья сказал, что у него есть два пригласительных в Красный Фонтан, посмотрев почему-то на меня, сообщила Даркас. А, то есть один, для меня, мне уже один придурок достал, так что отдай Блум. Ты же хочешь глянуть на бахвальство спецов, перевела стрелки на подругу-фею, не раскрывая имени благодетеля. Все, кому надо, знали, а другим не стоит. Я искоса взглянула на Музу, которая спустя 10 минут все-таки перевернула страницу журнала, как будто опомнившись. Да можно и посмотреть, без особого энтузиазма отозвалась Блум. Главное, чтобы не воскресенье, сама понимаешь. Тикна, ты пойдешь? Та отвлеклась от голографического экрана с какими-то схемами. Там не будут продемонстрированы какие-либо технические новинки, а драконьи наездники мне не интересны, поведала она. Я могла понять. Наверное, ей после зенита весь Магикс казался скучным и отсталым местом, как если из города приехать в самую захудалую деревню, в которой электричества толком нет, не то что связи или тем более сети. У темми вызнала, хихикнула Блум, пихнув подругу в бок. Тикна в некотором раздражении осадила ее красноречивым взглядом. Посмотрела программу на официальном сайте Красного Фонтана. И да, это будет суббота, пробурчала, демонстративно отодвигаясь и утыкаясь в экран. Кажется, ее уже достали намеками. Ты же, вроде, против соулов, недоуменно уточнила Ублум. Чего она так на Тикну наседает? Да и, чего врать, кольнула мимолетная ревность. Если Тимми все-таки заведет девушку, мне он станет меньше внимания уделять, верно? Да и все еще да, встряхнула огненной гривой Блум, упрямо посмотрев на меня. Но, пусть вселенная или кто-то там навязал Тикне Тимми в соулы, они ведь прекрасно ладят. Почему бы и нет? Пожала она легкомысленно плечами, и я усмехнулась. В чем-то она права. Если люди хорошо ладят, какая разница, соулы или нет? Отказываться от человека только из-за того, что он твой соул, а ты против, или соглашаться, только потому что искренне тему превозносишь, одинаково по-идиотски. В половину одиннадцатого из комнаты выползла Флора с подносом, на котором исходили полупрозрачным паром чайные чашки. Снотворное покорно выпили все, хотя и кривились, видимо, о вкусе она совсем не заботилась. Не отказалась от варева даже Стелла. Феи пожелали мне и Дарка с удачи, разбредаясь по комнатам. Их не тянуло оставаться с нами. Вероятно, хоть чуть-чуть поспать им хотелось больше. Могу понять. Даркас попросила снять серьги-черепки, чтобы проще было накладывать маскировку. Я безропотно последовала просьбе. Она уже доказала, что верить ей можно. Заклинание ощущалось как холодный компресс на голову, как легкое опьянение. Мысли стали течь более вяло и обрывочно, но минут через пять почти вернулись в норму. Даркас поколдовала и над собой, возможно, то же самое, что и на меня. «Я подстрахую, если что», — заверила подруга, напряженно сидя на диване в полумраке гостиной. «Занесло же нас в эту историю. А ведь мы по мультику злодейки, которые им должны пакостить, а никак не спасать. Тоже ведь иронично. Какое-то время сидели в тишине. Я прислушивалась к сквознякам. Девушки уже спали. Уж больно характерное посапывание. В коридоре кто-то пару раз прошел. В других комнатах слышалась возня, но вскоре и она затихла. Алфия по-настоящему погрузилась в сон, и здесь, в отличие от башни, казалось слишком тихо. Даже сверчки голосов не подавали, что неудивительно и с учетом мягкого климата Магикса. Зато неправильное и едва уловимое гудение я различила с лету, да и магия заметно взбунтовалась, потянувшись к чему-то, лишь отдаленно напоминавшему накопитель, дышавший холодом и насильно тянувший силы. С потолка свесилась похожая на крокодилью чернильная морда с двумя светящимися уголками глаз, и полная острых зубов пасть распахнулась. Огромный, типа, реально как огромный крокодил, не меньше 5 метров в длину, только лапы мощнее и расставлены не как у ящериц. Бесшумно, лишь с тем же странным гудением магии, тварь шлепнулась на пол, и за спиной ее мотнулся длинный гибкий хвост, похожий на хлыст. Непроницаемо черный язык вывалился из-за зубов, будто пробуя воздух, и кошмар неспешно двинулся ко мне. Маскировка Дарка сработала. Тварь все приближалась, а я судорожно сжимала в руке посох в виде шпильки, готовая в любую секунду превратить артефакт в фонарь и осветить тут все. Желательно, при этом, передав жгучую энергию солнца дальше, чтобы льдышку пригреть. Кошмар замер в 5 шагах, нас разделял лишь журнальный столик. Насторожился, что его смущало. В голове раздались крики и ругань 2 взрослых людей, и я тихо охнула от неожиданности. Полузабытые кошмары возвращались, и эта тварь жрала мою магию. Я активировала фонарь и вцепилась в него обеими руками, подавая энергию. Тот засиял ярко, как солнце, и кошмар громко зашипел, падая на пузо и пытаясь провалиться сквозь пол. Только вот тени сгустились под ним и вытолкнули обратно в гостиную. Дарка отрезала пути отхода. Я подналегла на освещение. Мы не предугадали, что он не развеется сразу, а будет бороться. Разожрался на одной драконьей имбе. Оценив шансы неожиданно разумно для твари, которая, по словам Дарка, с разумностью как раз не отличается, ящерица переросток опрокинула журнальный столик на нас, бросившись вперед. Дарка зашипела от боли в придавленных ногах, а я получила по рукам, чуть не выронив оружие. Бесшумно перебирая массивными лапами, на прощание кошмар еще и попытался шлепнуть нас хвостом-хлыстом, однако я так разъярилась, что прожгла отросток насквозь и тот истаял дымкой. Тварь тонко заверещала, разбивая деревянно-стеклянные двери в коридор. «Интересно, мы перебудили всю Алфею, или только половину? Не уйдешь, сволочь!» — прорычала злобно и азартно одновременно, перемахивая прямо через диван и несясь следом, хотя с фонарем-посохом бегать не то чтобы удобно. Кошмар уже в коридоре попытался провалиться в пол, однако я на инстинктах выбросила руку с фонарем вперед, не думая ни о чем, кроме поимки. Жгуты света сорвались с навершия, и кошмар накрыла сияющая сеть, тут же придавшая ему материальности. По крайней мере, из пола его вытолкнуло, как персонажа компьютерной игры из текстур. Жаль только, на подвижность сеть не повлияла. Кошмар шустро ринулся дальше. «Да чтоб тебя!» Мне пришлось бежать по коридору за кошмаром, но я с тревогой понимала, что он быстрее. Разогнала по телу придавшие скорости молнии, но даже так нагнала тварь лишь на первом этаже, куда он скатился, как и прочие материальные существа, по лестнице. Тут-то я и подбросила себя левитацией, проигнорировав ступеньки, и рухнула твари на спину, протянув фонарь под челюсть кошмара и потянув на себя, чуть придушивая. Вернулись родительские крики, разрывающие душу обидой, непониманием и страхом от осознания полной беспомощности. Попытка вытряхнуть твари с головы успехом не увенчалась, и я пожалела, что сняла серьги. Попыталась сосредоточиться на бое, на гудении магии вокруг кошмара, с отчетливым привкусом холодка Айси, но перед глазами все начало расплываться. Коридор Алфей преображался в кухню, а впереди маячили силуэты орущих родителей, мать, бьющая посуду, отец, бьющий кулаком по столу. Да пошел прочь уже, Сторми не для того унесла эту память с собой, чтобы ты это воскрешал и пировал на моей магии. Злость сменилась холодным бешенством, и я потянула фонарь на себя сильнее, прожигая темную плоть кошмара, собираясь его обезглавить нехитрым образом. Холодок стал отчетливее, и я нащупала то, о чем говорила Даркас, канал связи между кошмаром и вакуумом Айси. Как насчет живительных солнечных звездюлей, ледышка? Вспышка вышла что надо, как будто самая настоящая звезда. Кошмар разлетелся чернильной пылью, изгвоздав меня и весь коридор, а намеки на следы магии Айси истаяли под приятным теплом магии солнечного фонаря. Измотанная, я сидела на полу, сжимая посох двумя руками, и глупо хлопала глазами. В голове все немного перемешалось, но навеянный ужас отступал, да и заклинание Даркас, похоже, тоже слетело. Я, плюнув на все, дрожащими руками достала из джинсов серьги, поспешно их надевая. Ни за что больше с ними не расстанусь без веских причин. И только когда артефакт заработал, защищая пустоголовую меня, я припомнила, где и что делала. Да я тут всю Алфею перебудить должна была.